Розовело небо, солнце еще не поднялось на пике елей, куталось в мглисто-слоеную шубу, не грело и не радовало. Да есть ли оно на небеси? На берегу, сидя на задних лапах, задрав голову к небу, утробно воет лохматый кобель деда Юскова, воет по покойнику, душу выматывает. Пророк призвал разойтись всех по домам и не глазеть здесь из праздного любопытства. А Алевтине Карповне шепнул незаметно, что поговорить где надо, с глазу на глаз. «Отойдем от суетных и праздных, сестра». Бормоча молитву, размашисто крестясь, обошел вокруг полыньи и подался льдом дальше. С реки свернул к излучине правого крутого берега, где не так жестоко драл свирепый ветер. Нет, он не жаловался на мороз, как будто и в самом деле не чувствовал ни холода, ни пронизывающего ветра. Его лапы до того покраснели, будто кровь выступила сквозь кожу, морда краснее кирпича. Алевтина Карповна едва поспевала за ним. «Куда же мы идем?» — спросила. «У нас в доме такое горе. Хозяйку надо утешить. И вас прошу к нам в этот скорбный час». «И смерть, и жизнь в руце Господа Бога нашего», — ответил пророк, хищновато поглядывая на барыню в дорогой шубе. «Поговорим здесь, сестра, откровение под небом угодно Господу Богу, не суетным перемежающимся. Дозволь узнать, старуха, какая подступила ко мне, откуда родом, кто такая?» «Юскова фамилия ее, Ефимия Юскова, однофамилица моего хозяина Елизара Елизаровича. О, Господи! Да сколь годов ей?» 113 будто. О, Господи! Продли мне век до годов сей старухи, и я прозрею в святости Твоей, Господи. Она давно из ума выжила, несет всякое, а глаза хитрые, молоком вскипают, и видит то пророк, уминая под собою снег. «Разве вы, Евлашенька, как она вас назвала?» «Евлампия был в общине батюшки своего», — признался пророк с тяжким вздохом. «Евлампием был, службу тяжкую правил, за что и повязан был царской властью. На 20 лет в каторгу упекли. Али не слыхала про Усинскую общину?» Алевтина Карповна ушам своим не верила. «Так вот кто он такой! Про Усинскую общину до сей поры быль и небыль сказывают. Еще давно глубоко в Саянах открыто было тайное поселение раскольников. Вся власть в общине принадлежала святому Эммануилу с его 3 сынами. Они вершили суд и расправу над отступниками от осинников. Заведено было так. Ни одна из девиц не могла выйти замуж, не переспав с Эммануилом в особой исповедальне. Однако нашлась отчаянно, имя ее не называли в газетах, бежала из Усинска тайгою, едва не погибла, но вышла на казачью станицу Таштып и открыла станичному атаману про все злодеяния святого Эммануила в Усинске. Девицу доставили в город, снарядили казачий отряд, отыскали поселение раскольников, нашли смертный лоб, в котором лобанили еретиков, собрали около 100 черепов с проломанными лобными костями, арестовали святого и всех его подручных и потом судили. Святого приговорили на вечную каторгу. Один из его сынов — Евлампий, пророк Моисей. «У Юскова проживаешь, сестра, атаман шлет ему поклон, да пусть готовит встречу войску. Скорей бы они пришли, не так торопко. Пашенечку ждать будем, как это понять? Поймешь. Вам же холодно в одной рубахе, пойдемте». Сама с любопытством игриво возрилась на бородатое чудище. Не выдержал напора нечистых глаз, стряхнул огненной головой. «Ох, вела во искушение!